Она может взять в аренду челнок и отвезти тебя в дикие земли, чтобы забрать то, что тебе нужно. Катрия надежный человек, никому ни о чем не расскажет, поэтому о секретности, хихикнула она, можешь не волноваться. Она привезет и увезет, никто не узнает, тебе лишь надо заплатить за аренду челнока. Конечно, кивнул я с готовностью, хорошо, и я тут решила как-нибудь сходить на пляж, начала Леонетта медленно, глядя куда-то в сторону и при этом бросая на меня взгляд. Я надеюсь, ты хорошо отдохнешь. Да, но мне бы составить компанию, протянула она. Одной скучно, а интересного собеседника найти так сложно. Я так и знал, что здесь что-то нечисто. Поэтому ты подумай над этим. Хорошо, улыбнулась она, после чего встала и подошла ко мне. Провожать не будешь? Да, конечно, Алионетта, встал я. Можно просто Али, вновь смущенно улыбнулась она, напоминая ту себя, что я встретил в первый раз в парке. Я проводил ее до самой двери, где мы должны были распрощаться, но здесь Алионетта решила слегка поиграть. Я могу похвастаться хорошей реакцией, однако и она была псирайдером, а их реакция иногда превышает обычную человеческую из-за их особенностей. Поэтому, когда она дернулась резко вперед, у меня было два выбора: дать ей лбом в лицо или стоять ровно. Учитывая, что мы дошли до двери и стояли в коридоре, то отпрянуть было просто некуда. Позади была стена, и я бы просто врезался в нее затылком, а пробить ей прямо в лицо было не самым хорошим вариантом, учитывая наше партнерство. Именно поэтому она без проблем подалась вперед и попыталась поцеловать меня в губы, но попала в щеку, когда я резко повернул голову, не дав ей это сделать. Но даже этим она осталась довольна, а потому просто улыбнулась и быстро выскочила за дверь. Я еще несколько секунд стоял на месте, слыша, как удаляются ее шаги, пытаясь представить весь спектр проблем, которые эта девушка могла привнести в мою жизнь. Очень много проблем. Я не был тупым и знал, что такого надо избегать, однако здесь было или избегать и наживать проблем, или терпеть и надеяться, что проблемы сами обойдут тебя стороной. Предлагаю купить красные трусы с надписью «Я мужик», посоветовал тень, разлегшись на моей кровати. «Просто завали пасть», пробормотал я. «Да ладно, ты что, не рад? Только подумай, девушка из семьи охотников. А еще все причитающиеся проблемы, например та, что я буду под властью ее семьи. И что, ты разве никогда не задумывался о том, чтобы просто выйти на пенсию?» Улыбнулся он. Я вернулся обратно в комнату, пребывая не в самом хорошем расположении духа, и сел за стол. «Да ладно тебе, все же неплохо, верно? Девки вокруг тебя так и крутятся. Бери любую, любую». Невольно в голове у меня сразу выскочила Катрия. «Любую, если бы я выбрал любую, то, наверное, предпочел бы именно ее, и желательно, без ее семьи в придачу. Да-да, даже ее», — закивал тень, — «а сел бы здесь, поставил семью Барбинери на ноги и влился бы туда, после чего раскошмарил всех своих противников, может даже пару домов из столицы, чтобы вызывать страх, трепет и уважение у остальных. Быть может, потом переименовал бы семью в свою фамилию». Я хмуро слушал его предложение, чувствуя внутри странное чувство, которому пока не нашел название. Я терпеть не мог то, что не понимал в самом себе, и без имплантов и пси-обработки таких вопросов появлялось все больше и больше. Из нас делали машин, чтобы мы как можно меньше были подвержены соблазнам хаоса, чтобы те не смогли задеть наши чувства и желания. Оставшись без защиты, я все больше и больше становился подвержен чувствам, которые не несли ничего хорошего, кроме сомнений. «По мне план огонь», — хмыкнул тень. Внезапно я почувствовал внутри себя злость. «Что ты задумал, тварь?» «Задумал», — он задумчиво посмотрел в окно. «Да в принципе то же, что и всегда. Попробовать захватить мир. Я не сильно отличаюсь от людей в этом плане. Как? Власть, деньги и страх, конечно же», — рассмеялся он, будто объяснял прописную истину ребенку. «Я знаю, ты думаешь, что я работаю на хаос. Но как ты верно заметил по инсектам, этот мир оторван от реальности. Я достаточно свободен, чтобы иметь собственное мнение. Все, что связано с хаосом, так или иначе служит ему. Не буду отрицать», — оскалился он. «Но ведь хуже то, что ты сам этого хочешь, не так ли?» Я встал и начал расхаживать по комнате, пытаясь выбросить эту чушь из головы. «Я ничего не хочу. Мое предназначение — защищать человечество и империю, служить ей верой и правдой. Я верю в императора, и моя вера сильна. Какой-то ереси не сбить меня с истинного пути. Может, мне и не сбить, Но как насчет тебя самого?» – насмешливо спросил он. «Я знаю, чего я хочу. Я буду действовать так, как приказывают инструкции империи». Тень исчез с кровати так же неожиданно, как и появился. Мне хотелось верить, что моя вера спугнула эту ересь, но в моих ушах прозвучал его голос, словно ветер. «А как же найти свой дом?» «Космодесант мой дом», — ответил я холодно. В ответ я услышал лишь смех, а внутри звонок телефона спас меня от дальнейших размышлений. Словно хватаясь за спасательный круг, я тут же взял его в руки, бросив взгляд на экран. Номер принадлежал Марианетте, но чтобы она просто позвонила мне, должно было случиться что-то серьезное. В душе появилось неприятное беспокойство и предчувствие надвигающейся угрозы. «Слушаю», — произнес я, убрав из голоса любые сомнения. «Грант, это госпожа Барбинери». «Да, что-то случилось». Ее голос был спокойным, поэтому понять, стряслось что-то или она звонит просто так, я не мог. «Не случилось. Вернее, случилось, но неплохое. Меня пригласили на вечер». «Вечер, я так понимаю, речь идет о встрече аристократов, где те обсуждают последние новости, показывают себя и злят своим видом других». «Я понял. Вы что-то хотите от меня?» «Да, Грант. Учитывая, что мы теперь партнеры, я не могу прийти туда одна, и мне нужен кавалер на вечер. Могу ли я надеяться, что ты поддержишь меня в столь сложный момент?» «Ненавижу вечера. Единственное, когда я бы хотел увидеть его, так это из прицела орбитального бомбардировщика. Кто-то сегодня злой. Однако отказаться я тоже не мог. Слишком многое сейчас зависело от наших взаимоотношений. Поэтому я ответил просто. Когда?» Глава 64. «А ты не хотел светить своей связью с этой семьей?» — заметил Тень, вальяжно попивая чай с печеньем рядом со мной. «Мы сидели на уроке, и тот настолько потерял страх, что теперь осмеливался появляться у меня на глазах». «Да не драматизируй», — отмахнулся он. «Просто я чуть-чуть напоминаю о твоих планах». «Знаю я, но тут палка о двух концах. Эта женщина выглядит слабой и простой, которая не имеет слова. Но я достаточно повидал, чтобы знать, какими могут быть подобные слабые создания. Может, сил у Марианетты нет, но жизнь нам подпортить она сможет. Например, отказав в аренде. Учитывая ее статус, разорвать в одностороннем порядке она наш договор сможет. В этом мире все равны, но ей нужен кавалер на вечер, который, если что, поддержит и защитит честь. Марианетта могла выбрать любого, но выбрала меня, скорее всего, чтобы утвердить тем самым, что теперь мы работаем вместе, и я ее не брошу, и показать это остальным. Покажи я свои намерения идти до конца, прикрывая ее, и она ответит тем же. Не пойду, это покажет, что я бросил ее при первом неудобном для себя случае, когда не хотел показывать нашу связь. Она хочет проверить меня таким образом, мою надежность. Пусть на вечер без кавалера могли приходить молодые незамужние девушки и вдовы, к которым она относилась, однако с кавалером было надежнее. Поэтому все сложно, — кивнул Тень, после чего улыбнулся. «Ты же понимаешь, что я лишь иллюзия. И что? А то, что ты сейчас пялишься не на меня, а на девушку по имени Ронда». И она уже вся извелась. И с этими словами он просто исчез. И да, я смотрел прямо на Ронда, которая сейчас вся красная, то бросала на меня взгляд, то отворачивалась, явно смущаясь. И некоторые одноклассники, заметив это, сейчас тихо хихикали. О чем я и говорил. Ереси за счастье наподлить, дай только возможность это сделать. Даже сейчас, в такой мелочи он поставил меня в неудобное положение. Ой, да ладно, милая девушка ведь. Ронда, черноволосая девушка с хвостом на затылке, который всегда носила, а у нее почти всегда на носу были очки. Я ее почти не знал, кроме того, что она была человеком крайности, то очень веселым, то наоборот, очень серьезным. Я вернулся к занятию, отсидев на уроке до самой перемены, после чего направился в столовую, где меня уже успели начать доставать одноклассники. Причем, если девушки шли отдельно и тихо хихикали, иногда бросая на меня взгляды, то вот парни не стеснялись откровенно надо мной подтрунивать. «Признайся, тебе она понравилась?» «Да», — обнял меня за плечо Бронардо. «О чем ты?» — посмотрел я на его улыбку до ушей. «Ронда, ты на нее смотрел, что та даже засмущалась?» «Нет, смотри, а то услышит», — хмыкнул Нейтин. «Когда сделаешь ей предложение встречаться?» «Я никому не собираюсь делать предложение», — ответил я невозмутимо, не поддаваясь на их детские поддразнивания. «Зря», — спокойно ответил Лоран, еще один одноклассник, который постоянно опаздывает. Она из семьи, служащей семье фон Ларьер. Да, там у них неплохо все схвачено, согласился Бронардо. Хотя тогда же его похитили, помните, было что-то, кивнул тот. Он там еще сам выбрался из плена, хотя, как по мне, там просто договорились. Вот значит, как они видели произошедшее. Я помню того парня с даром льда, которого спас в подвале клуба от демонов. С другой стороны, чем меньше людей знало, что именно я его спас, тем лучше, так что они правильно все выставили. А другие будут сплетничать, что по-настоящему те договорились с похитителями, но мне это на руку. К правде они не придут. А еще у наследника дома фон Ларьер был передо мной долг. Я до сих пор хранил его перстень, который тот дал как доказательство того, что это был именно я. Его услугами я пока не пользовался, однако, учитывая, как все закручивается, возможно, мне придется к нему как-нибудь обратиться. Но это преимущество я буду откладывать до последнего. Кстати, а кто пойдет сегодня? Неожиданно спросил Нейтин. Да все. Обязаловка же, вздохнул Бронардо. Куда? Не понял я. Бал, кратко ответил Сигерт. Бал, еще раз переспросил я. У нас на выпускном будет бал, где все должны будут танцевать в парах. И поэтому сегодня наш класс собирается в спортзале, чтобы продемонстрировать свои навыки, пояснил Ларон. Ну и отрепетировать, чтобы не получилось, что все танцуют вальс, а кто-то лезгинку наяривает в центре, кивнул Нейтин. Но мне сказали, что если гладко оттанцуешь, можешь не ходить. Ну на несколько репетиций только. Будто нам экзаменов мало, недовольно произнес Сигерт. Да ладно, кто из нас не умеет танцевать, улыбнулся Бронардо. Я, ответил я. Ну вот и будешь тренироваться там, хлопнул он меня по плечу. Танцы, я знаю, что такое танцы, но танцующий космодесантник я чувствую легкое унижение. Разве больше в мире нет проблем, чтобы тратить свободное время на танцы, хотя балы проводились и в империи среди аристократов, насколько мне известно. Я даже был в группе, которая защищала такое мероприятие на одной планете. Я не понимаю этого, если быть честным, однако и спорить с чужой культурой не буду. Если надо, то значит надо. Сделаю дело и вернусь к своим делам. Да ладно, танцы это круто. Чем? Движение души, движение тела. Вы двигаетесь как одно целое. Драка, вот что такое движение души и тела. Когда твои движения точны, а удары несут твою праведную ярость. Тебе лечиться надо, ты в курсе? Заткнись, ересь. Представь, как вы двигаетесь вместе, движения тела синхронны. Вы будто чувствуете ритм друг друга, чувствуете друг друга. Что ты хочешь, тварь? Чтобы я неожиданно полюбил танцы? А представь, что твой партнер, Катерия. И я невольно представил. Я знаю, что такое танцы и как они выглядят, пусть ни разу не участвовал в этом. Видел здесь, на вечерах, по телевизору, да и в прошлой жизни пару раз. И невольно наложил на танцующих себя и Катерию. В душе невольно потеплело, и я поморщился, стряхивая наваждение. Где-то мерзко хихикала ересь. От обедов мы вернулись в класс, где продолжили обучение. А я каждый раз возвращался к мысли, что если бы у меня была возможность потанцевать с Катерией, согласился бы я. Да, я неравнодушен к той девушке. Я видел ее всего ничего, несколько раз, и не мог понять, от чего мне влечет к этой девушке. Красота, были девушки и покрасивее. То, что я с ней несколько раз перекинулся словами. После уроков наш класс с дружной группой отправился в спортзал. Они общались обо всем и ни о чем. Возможно, это и была простая гражданская жизнь, но для меня в ней не хватало какой-то искры. Не хватало момента, когда ты действительно чувствуешь, что живешь. Слишком повседневно. Собравшись в зале, мы выстроились в одну линию перед преподавателем, женщиной, которую я пару раз видел. Так, весь класс, окинула она нас взглядом. Да, тут же ответил Ларон. Он был старостой класса. Что-то вас маловато, протянула она. Так класс с ботанов, хмыкнул Нейтин. Нас всего таких умных 10 на всю школу. Класс сдружно издал смешок, на что усмехнулась и учительница. Ладно, посмотрим, как вы танцуете. Покажите хороший результат, будете приходить лишь на репетиции. Нет, приходить будете чаще. Здесь есть тот, кто хорошо танцует. Танцует и уже танцевал, поднимите руки. Подняли все кроме меня. На мне ее взгляд и остановился. А вы молодой человек, не умею, ответил я со всей невозмутимостью. Взгляды одноклассников тут же обратились ко мне. Не умеешь? Спросила Долли, Та самая, что однажды потеряла лифчик. Ну он как бы не аристократ, вряд ли в детдоме это преподают, ответил ей Бронардо, но тут же бросил на меня извиняющийся взгляд. Прости, без обид. Я махнул головой, говоря, что все в порядке. Так, понятно, кивнула учительница танцев. Давайте попробуем, а там видно будет. Кто не сможет, будет со мной заниматься, остальные свободны до репетиций. Дети начали разбиваться на пары, и я не был удивлен, когда ко мне набилась ронда. Так как парней и девушек было ровно пополам, каждый получил себе пару. Попробуем, кивнула она на центр зала. Попробуем, пожал я плечами. Только ноги мне не отопчи, хорошо, усмехнулась она. Туфли не хочу чистить, тогда тебе стоило найти другого партнера. Поздно, потащила она меня в центр зала. Учительница уже что-то делала с магнитофоном, который стоял на стуле рядом. Мы все встали по своим местам. Так нет, ты же меня не через прогиб решил кинуть, усмехнулась Ронда. Одна рука на спину, вот так, да не бойся ты. Не хочу получить проблем за домогательство. Это танец, фыркнула она и улыбнулась. Ты кладешь руку на спину сюда, а я уже на плечо, вот так. Расположила Ронда наглядно наши руки. Да, а свободные вытягиваем в сторону. Взяла она меня за ладони и отвела. Все, это стандарт. Считай, почти любой танец осилишь теперь в этом положении. Почти любой, ну танго мы не станцуем так, весело усмехнулась она. А медленный вполне. Тем временем учительница окинула нас взглядом. Так, готовы? На выпускном будет играть вальс номер 7. Все, встали, поехали. Заиграла музыка. Не надо было быть гением, чтобы понять, что эта музыка была известна всем. Одноклассники как один встали, придерживая девушек за спину перед невидимыми зрителями, после чего поклонились. Следом они взяли девушек, как до этого показала мне Ронда, и начали синхронно кружиться. Я старался повторять за ними, но выходило откровенно слабо. Я и не поспевал, и не мог точно повторить движение, закручивая Ронда. «Стой, стой, ты меня сейчас уронишь», – зашипела она. «Медленнее». «Нет, не туда. Мы столкнулись с другой парой, Женева и Бронардо. О, да нас тут наезжают. Ты посмотри, танцевальные бои». Оскалился он, и они отпихнули нас в другую пару. Уже на Тинсастрит. Давай, тараних». Танец превратился во взаимные толкания, пока нас не остановили и не заставили начать вновь, поставив меня с Ронда отдельно от остальных. «И поехали», объявила она, наблюдая за нами. Надо сказать, что без нас они танцевали значительно лучше. Синхронно, по кругу, ни разу не споткнувшись и кружа своих напарниц одновременно. Что касается меня, я попытался крутануть Ронда так же, но переусердствовал. Она закрутилась юлой и едва не упала лицом в пол. В последний момент ее, вскрикнувшую, я успел поймать за шиворот и дернуть обратно. Ронда прогнулась в спине у меня на руке. «Ох да уж, танго ты осилишь», выдохнула девушка напряженно, когда я толкнул ее обратно на ноги. «Блин, чувак, ты двигаешься так, будто пытаешься ей шею свернуть. Это не драка, это танец. Здесь не надо быстрее и сильнее, надо спокойнее и нежнее. Лови ее». Ронда запнулась о мои ноги, и я поймал ее, подхватил за руку, после чего дернул на себя, крутанув так, что у нее юбка поднялась. Ронда вновь чуть не рухнула, и я дернулся вперед, она упала прямо мне на руки, и музыка закончилась. Когда я огляделся, все замерли на месте, так и стоя в парах, глядя на нас, будто не могли пошевелиться от увиденного. Даже учитель стоял, замерев на месте. Видимо, мой танец выходил далеко за рамки обычного, который они привыкли видеть. И первым нарушил тишину местный весельчак Бронардо. Это было похоже на танго, но только в версии на выживание. Мне показалось, или он пытался Ронда приложить об пол, не. В зале раздались беззлобные смешки. Так, хлопнула в ладоши учительница. «Все свободны, кроме тебя и твоей партнерши. Ты», кивнула она на Ронда, «сейчас станцуешь с кем-нибудь другим, и если все хорошо, тоже можешь идти. Ты, Грант, Грант, да, ты будешь приходить тренироваться со мной по понедельникам, средам и пятницам, если не покажешь результатов, каждый день». «Но это был сильный танец», хмыкнула Ронда, показав, что ее это ни капельки не расстроило. «Это было настолько чудовищно, что хаос одобряет», отвечаю. «По итогу нас всех сегодня отпустили, сказав мне наведываться на занятия. А так как это был последний день учебы на этой неделе, прийти на занятия по танцам мне было необходимо только в понедельник. Поэтому теперь надо было решать, как купить костюм и добраться до Марианитты. Хотя здесь я воспользовался услугами Рудина, который был только рад помочь мне. «Я слышал, что вы ходили на репетицию танца», — сказал он, когда мы встретились в коридоре, чтобы поехать к портному. «Вы тоже, конечно, танцуют все. Просто сейчас по группам, а потом на выпускном все вместе. Будет огромный зал, где мы должны будем исполнить при всех вальс. Традиция такая. Ты нашел себе пару?» «Да», — кивнул я. «Я тоже», — вздохнул он как-то огорченно. «Не люблю танцы. Чувствую со своим ростом себя посмешищем». «Я тоже. А тебе-то что стесняться?» — бросил он взгляд на меня. «Ты просто не видел, как я танцую?» И на мои слова он лишь усмехнулся. Я продолжал ходить с Рудином в клуб в свободное. Это было то место, где я мог отвлечься от всех проблем и немного побыть с пустой головой, просто ни о чем не думая, собирая и разбирая приборы, попутно конструируя что-нибудь на будущее. Больше всего меня интересовали электрогранаты. Они использовались в империи нечасто. Куда чаще использовали осколочные, дымовые или огненные, хотя иногда в ход шли и галлюциногенные. Самые распространенные виды можно было найти и здесь, в Альта-Семита, но вот про электрогранаты, которые вызывали парализацию у противников и нередко выбивали концентрацию у псирайдеров, лишая возможности сопротивляться, я не нашел. Даже упоминания, что такие существуют, не было. И пока что успехов, даже при поддержке Рудина, в этом направлении у меня не было. Не получалось создать стабильное поле хотя бы с маленьким напряжением. Но интересовал он меня не только потому, что с ним было интересно. Его отец владел оружейными заводами, а значит, у него был доступ к станкам. И, учитывая потребность в боеприпасах к гранатометам, я пытался прикинуть, насколько было реально достать через них станок для производства патронов. Как уже говорил я, в подобном мире связи решают, если не все, то очень многое. Встретил нас его лимузин. Однако перед этим я внимательно окинул взглядом округу. Я давно подозревал, что есть в гимназии тот, кто помогает смотрящему. Если конкретнее, подложил жучок в нашу машину, по которому на нас вышли наемники. И подозревал я конкретно охранника, который в прошлом доставал меня. На это было две причины. Я нередко видел его рядом, когда собирался покинуть территорию. И именно с ним у меня были определенные проблемы в прошлом. А значит, у того был мотив помочь моим врагам. Но сегодня он дежурил не здесь, поэтому я без опаски сел в машину. Что касается камер, то сейчас много детей покидало территорию гимназии, стоянка была буквально забита людьми и машинами, где было легко скрыться. Стекла лимузина были тонированными, поэтому кто внутри будет попросту не видно. «Значит, тебе нужен костюм?» – полюбопытствовал Рудин. «Ты слышал про вечер на этих выходных?» «Да, какой-то проводит, но меня туда не приглашали», он покосился на меня. «А тебя пригласили?» «Да, как гостя». «Не повезло», покачал он головой. Рудин воспринимал все эти мероприятия слишком остро из-за своего роста. Считал, что над ним все смеются, хотя я мог с уверенностью сказать, что всем просто все равно. Мы съездили на стрит-али, где нас встретил все тот же неунывающий старик Фостер. «Костюм на меня?» сразу попросил я. «На вечер». «Конечно, конечно, мистер, а о каком вечере идет речь? Я, возможно, смогу помочь вам с выбором костюма в этом случае. Подобрать наиболее подходящий, на выходных, ближайший, в воскресенье». «О, знаю-знаю, идемте, снимем мерки, все будет в лучшем виде». «Вы доставку осуществляете?» — сразу спросил я. «Естественно, куда надобно? Дикие земли, поместье Барбинери». Он даже остановился на месте, будто не веря своим ушам, но быстро взял себя в руки. «Думаю, мы сможем это устроить, мистер». «Сможем. Пришлем в субботу. Я лично прослежу, чтобы все было доставлено. Однако могут возникнуть сложности, так как там как-никак сейчас все перекрыто». Намек был понятен. «Все будет оплачено», — сразу ответил я. «Отлично. Считайте, завтра к вечеру костюм будет уже у вас, мистер». После этого мне пришлось ловить такси до блокпоста на границе диких земель, что было совсем непросто. Мне удалось найти такси лишь с пятого раза, предложив соответствующую сумму за риски. Добрались мы быстро. После происходящего туда разве что ездили военные, да грузовики с продовольствием. Иногда полчаса нам не попадалось ни единого автомобиля на нашем пути. Что касается места засады, когда мы проезжали мимо, от произошедшей бойни не осталось и следа. Разве что свежий асфальт на месте, где был взрыв, положили. Едва добравшись до блокпоста, появилась новая проблема – попасть к поместью Барбинери. Здесь мне пришлось обходить военных, как рядовых солдат, так и офицеров, предлагая вознаграждение. Я показывал пропуск, предлагал заплатить, однако все давали отрицательный ответ, пока я не добрался до командира. «Барбинери», – переспросил он, глядя на меня с подозрением. «Вы можете позвонить ей», – кивнул я. «Она подтвердит, что ждет меня». «Сейчас», – он бросил взгляд в окно. «Ты знаешь, что там творится?» «Да», – кивнул я. «Тогда, думаю, ты понимаешь, почему мы не можем тебе помочь», – отдал он пропуск. «Единственное, я бы предложил тебе обратиться к охотникам. Они действуют отдельно от нас, у них свой устав, свои правила. Учитывая, что я лично знаю госпожу Барбинери, она из семьи охотников, и они, возможно, согласятся тебе помочь. А как долго продлится карантин?» «Неделю. Пока не убедятся, что область вокруг безопасна. И если хочешь совет, парень, отправляйся завтра поутру. Ночью там действительно опасно. С охотниками у меня тоже не с первого раза удалось договориться. Многие просто отказывались без нужды соваться в дикие земли. И тем не менее, нашлись те, кто был готов рискнуть ради денег и отвезти меня. Это были охотники без дара, которые ездили на шестиколесных броневиках с автопушкой на башне. Они не были полноценными охотниками, которые работали отдельно, кто бы что ни говорил. Такие служили поддержкой на месте и тылом, отстреливая тех, кто смог прорваться через группы дальше. Потому, в отличие от одаренных, и получали они меньше. Благодаря этому, предложив нужную сумму, наутро я получил транспорт до поместья. Ехать было в нем как-то уютно. Я будто вернулся в те старые времена, когда еще был частью группы «Черный кулак». Тогда мы тоже нередко ездили на подобных бронемашинах. Правда, они были больше внутри, чтобы уместить космодесантников, и более технологичными. Машина буквально плыла по дороге, но я так и не смог сомкнуть глаз, хотя многих за время длительной поездки обычно клонит в сон. За все время я так и не услышал ни единого выстрела. Машина без приключений добралась до самой деревни, высадив меня у самых ворот, где мы и распрощались. Обратную дорогу, думаю, уже обеспечит Марионетта. В итоге она же должна понимать, что нам надо еще отсюда и выбраться. Поместье к этому времени все больше походило на форт. За время моего отсутствия люди успели сделать в заборе несколько бойниц, особенно около входа, откуда торчали дула пулеметов. Две автопушки стояли уже снаружи, направленные в небо. Подозреваю, что твари нападали не только с земли. Дыра в заборе, куда рухнул челнок, была полностью заделана обломками самого поместья и оставшимся кирпичом. На этот раз меня пропустили без лишних вопросов, хотя у меня самого вопросы были. «Как вам подвозит снабжение?» – поинтересовался я. «По воздуху. Стандартная практика при подобных кризисах», – ответил один из солдат. «Они иногда помогают огнем, если совсем тяжко становится. Пригоняют с базы корабли, которые обстреливают твари с воздуха. А автопушки?» – кивнул я на них. «Недавно повадились летающие твари нападать. Пришлось вытащить их наружу. Но крошат они твари в порошок, этого не отнять. Лику, что интересно, в этот раз я не встретил. На этот раз на пороге меня встретила Натали, полная злая служанка, которая капала мне на мозг в самом начале. Сейчас она вообще молчала. То ли после того раза, как я понял на нее голос, то ли сама Марионетта поговорила с ней, доступно объяснив, что теперь мы работаем вместе. Что не отменяло того, что она постоянно прикрикивала на других, пока она меня провожала до своей госпожи. Поместье под вечер кишело людьми, женщины, дети, старики, коридоры были наполнены веселым гамом. Под ногами то и дело проносилась детвора, а из комнаты в комнаты переходили временные жильцы поместья. И Натали не упускала возможности на кого-нибудь прикрикнуть. То мужчины опять не там что-то установили, то слуги неправильно что-то делают или не делают вовсе. За то время, пока мы шли, она успела прикрикнуть на восьмерых. Создавалось ощущение, что Натали просто это нравилось. Мне даже интересно, как они ее еще не скормили местным тварям. Я бы вряд ли выдержал такого человека в команде. Глава 65. Воскресенье. Портной Фостер не обманул. Костюм действительно привезли в поместье тем же днем, когда я приехал, через грузовой челнок, который доставлял в поместье провизию с большой земли. Обычно это делали грузовики, но в свете последних событий этим занимались исключительно по воздуху и в сопровождении военного корабля. Вчера, Когда я прибыл, мне удалось перекинуться с Марианеттой лишь парой слов, после чего меня проводили до комнаты. Наутро меня разбудили, накормили, помыли и отвели в комнату, где мне помогла одеться Лика без лишних слов и суеты. Она все еще продолжала обижаться, хотя и не сдержалась, чтобы похвалить мой костюм. «Спасибо, Лика», – кивнул я, – «хотя я не привык к такой одежде». «Не привыкли?» – переспросила она. «Предпочитаю носить что-то более простое и универсальное. А по мне вам очень идет», – она все же выдавила из себя улыбку. «Я бы не отказала, предложи вы мне танец». «Благодарю, Лика», – кивнул я. Она потупила взгляд, после чего неожиданно спросила. «Я молодец, я никогда не говорил обратного», – ответил я, и она отчего-то улыбнулась мне. Казалось, что ей самой хотелось поскорее вернуть все в прежнее русло, когда она могла пытаться взять меня измором своими предложениями. Следом за этим меня проводили уже в комнату Марианетты. Та была в полной боевой готовности перед сегодняшней встречей. «Как тебе?» – скромно поинтересовалась она, стоя передо мной. Это был первый вопрос, который задала Марианетта, едва я оказался на пороге ее комнаты. Давая мне получше рассмотреть себя, она крутанулась на месте, позволив подолом платья слегка приподняться. «Вам очень идет, госпожа Барбинери», — ответил я с готовностью. На ней было бальное платье синего цвета, в меру пышный низ, приталенный верх, открытые плечи, подчеркнутый объем груди. Ни хрена у нее грудь выпирает. Интересно, какой там скрывается размерчик. Часть ее волос была собрана в небольшой пучок на затылке, другая спадала за спину. На лбу прямая челка, едва достававшая до середины лба. Все пышно и аристократично аккуратно. Я видел подобные наряды однажды на одной планете, которая решила, что может прожить без империи. Они были на уровне развития паровых технологий, осваивали порох. Тогда мы в составе 20 космодесантников высадились, без труда подавив любое сопротивление. «Благодарю тебя», — улыбнулась она. «Признаться честно, я давно не надевала наряды. Пришлось открывать старые шкафы, чтобы найти что-то подходящее. Но вижу, ты тоже подготовился». «Естественно». Марионетта подошла ко мне, проведя кончиками пальцев по костюму, после чего удовлетворенно кивнула. «Хороший покрой. Тебе шил мистер Фостер. Я права, настолько очевидно?» «Да, это платье тоже сшил он», — обвела она себя руками. «Можно сказать, что по одежде сразу видно, кто был мастером. Та маленькая черта, которая очень много может сказать о человеке». Она направилась к столу, вернувшись с достаточно большим колье из голубых и синих камней. «Могу ли я попросить тебя о небольшой помощи?» — ласково поинтересовалась Марионетта, протягивая мне украшение, после чего повернулась спиной, убирая волосы. То, что от меня требовалось, было ясно без слов. Я осторожно повесил ей на шею колье, защелкнув его на его сзади. При этом заметил, что при каждом ее движении, если точнее, шаге, раздается едва уловимый механический звук. Его будет незаметно, однако сейчас я слышал это так же отчетливо, как и собственный голос. Естественно, я не мог не спросить. Дело не в любопытстве. Всегда надо знать, с чем ты имеешь дело, чтобы быть готовым и не было никаких сюрпризов впоследствии. «Госпожа Барбинер, этот механический звук от вас, что это?» «Механический звук?» — слабо улыбнулась она. «Это столь заметно, если только в полной тишине. Признаться честно, я очень надеялась, что его никто не заметит». «Грант», — вздохнула Марионетта и приподняла платье, позволяя увидеть металлический каркас чуть выше середины голени, который уходил выше к коленям. Она виновато улыбнулась. «Это протезы. К сожалению, как ты заметил, у меня наблюдаются некоторые проблемы с ногами. Без них я не смогу передвигаться нормально. Это последствия травмы. Во время войны, да, но это не ранение, как ты мог подумать. Просто ты ведь знаешь, что у одаренных нередко есть шрамы. У тех, кто управляет огнем или льдом, ожоги. У тех, кто может управлять ветром или телекинезом, зачастую переломы. А у вас — поражение нервной системы. Иногда такое бывает у тех, кто управляет током. У кого-то руки не слушаются, кто-то не может управлять мимикой. У меня отказывают ноги. Я не хотел поставить вас в неловкое положение, — извинился я. — Я понимаю, все в порядке. Просто однажды я слишком переусердствовала. Применила технику в той области, где стояла, и повредила нервы вплоть до таза. Вот и расплачиваюсь теперь за это. Она бросила взгляд на зеркало, что стояло в комнате. «Думаю, мы готовы выдвигаться». «Да», — указала Марионетта на дверь рукой. «Долетим быстро, но лучше прибыть до того, как все начнется. Что скажешь? Только после вас, посторонился я, предлагая ей выйти. На улице нас уже ждал военный корабль, самый обычный, что я не раз замечал пролетающим над лесом. Он заметно отличался от тяжелого разведывательно-десантного корабля империи. Меньше по размерам, на вид более хрупкий и незащищенный. У него имелась всего одна турель и два акульих плавника по бокам, под которые крепились системы залпового огня, чтобы зачищать местность. «Это ваш?» – кивнул я на него. «А нет, такой нам не по карману», – улыбнулась она. «Но хорошо, когда у тебя остаются связи, чтобы заказать такой. Не представляю, как бы мы добирались на машинах отсюда». Машина взлетела, едва мы поднялись на борт. Было немного странно видеть ее сидящей посреди десантного отсека. Полумрак, разгоняемый тусклыми лампами под потолком, вокруг гул, проходит кабели и трубы, сплошной металл, грубые сиденья с минимумом комфорта. И посреди всего этого милитаризованного окружения, лишенного даже намека на красоту и направленного лишь на практичность, сидит женщина в аккуратном чистом платье, предназначенном для совершенно другого окружения, словно белое пятно на черном фоне. «Наверное, нам надо обсудить план наших действий, Грант», – произнесла она мягко. Ей даже не пришлось поднимать голос, чтобы я ее услышал через весь этот гул. «Ты уже бывал на подобных вечерах?» «Да». «С дамой?» «Нет». «Хорошо. Тогда первое, ты зовешь меня по имени. Марионетта и никак иначе. Мы придем вместе, а значит, как минимум, я не считаю тебя ниже себя. Если будешь обращаться ко мне, госпожа Барбинери, это будет очень странно выглядеть, учитывая, что ты мой кавалер». «Принял», кивнул я. «Ты всегда так отвечаешь», склонила Марионетта голову на бок. «Привычка. Такая привычка и в 17 лет?» – спросила она, продолжая улыбаться. «Ладно, пусть так. Второе, о чем ты не должен забывать, я твоя дама на этот вечер, поэтому ты не должен меня бросать. Ты можешь общаться с другими как мужчинами, так и с женщинами, но с женщинами я должна быть рядом с тобой. С мужчинами можешь без меня, но как я могу общаться с мужчинами без вас, если вы должны быть рядом? Не всегда. Я имею в виду, что ты не должен оставлять меня одну. Одно дело, если я с кем-то буду общаться, другое дело, стоять одна как неприкаянная. Хорошо, ты ведешь меня, я буду держать тебя за локоть, а ты выбираешь, куда мы направимся. Если представляешься, то сначала себя, потом меня. Если что, я подскажу, как себя правильно вести. Я должен предупредить, что не умею танцевать. Ну, протянула Марионетта. Теперь я буду иметь это в виду. Насчет конфликтов. Старайся никого не оскорблять. Отвечай спокойно, нарочито вежливо и остро, чтобы поставить оппонента в неловкое положение, но не оскорбить. Главное, не оскорбить. Даже если оскорбят меня, ты ведь не одаренный, верно? Поэтому да, даже так. Но в этом случае вмешаюсь я. Она проводила краткий инструктаж всю дорогу, пока через динамик в десантном отсеке нам не сообщили, что мы подлетаем. А что мне сказать, если спросит, почему мы вместе? Простолюдинная аристократка, скажем, что ты оказываешь мне услуги деликатного плана. Или один раз скажи ей, что под деликатным планом все подумают, что ты ее ночью жаришь. Я серьезно, скажи ей, а то потом проблем не оберемся. Они не воспримут это как. Как что? Улыбнулась Марионетта. Как то, что вы используете меня только исключительно для секса. То есть подобрали мальчика, чтобы удовлетворять свои сексуальные потребности. Она слегка замялась. Ты так это открыто говоришь. Я не вижу ничего постыдного в слове «секс», пожал я плечами. А вот Марионетта смутилась. Ее щеки слегка покраснели, будто передо мной была не женщина с опытом, которая сама им занималась и родила, как я понял, нескольких детей, а юная девушка. Ну ты бы еще сказал, что дерешь ее во все дыры, гений. Скажем, что мы деловые партнеры, решила она. Поверит, такое случается. Иногда простолюдин играет настолько большую роль в жизни города, что его игнорировать попросту нельзя. И кто-нибудь находит с ним общий язык, приглашая его или кого-то из его близких на подобные встречи, чтобы показать свой союз интересов. Думаете, они пригласили вас из-за произошедшего, из-за крансильватских? Думаю, да. Хотят лично взглянуть, в каком состоянии наша семья и можем ли мы еще представлять какое-либо влияние. Чтобы понять, уничтожить вас или нет, среди тех, кто там будет, поддержавших войну против нас, единицы, другие просто не стали вмешиваться. Я понимаю, ты думаешь, что нас захотят уничтожить там же на месте, однако они просто хотят взглянуть на нас своими глазами, чтобы составить свое мнение. А вас раньше на вечера приглашали, после нашего разгрома? Нет, да и некого было. Мы едва сводили концы с концами и были семьей лишь номинально. Тем временем корабль уже приземлялся. Нас слегка потряхивало на посадке, пока под конец он не вздрогнул, и мы не почувствовали легкий удар. «Госпожа Барбинери, мы приземлились», — оповестил нас пилот через громкоговоритель. Кормовой люк начал опускаться, впуская в пропахший металлом и машинным маслом отсек свежий воздух. «Как мы и говорили, Грант, ты первый», — улыбнулась она, кивнув на выход. «Мне повторять что-либо по несколько раз было не нужно. Достаточно раз сказать, чтобы я уже имел представление, как себя вести, помня о главных правилах. Это осталось еще от космодесанта, где порой тебе один раз сказали, и всю оставшуюся миссию ты должен держать информацию в голове». Встав, я галантно подал руку Марианетте и помог ей выйти из корабля на посадочную площадку, где нас уже встречали слуги. Они сразу поклонились, жестом предлагая нам проследовать за ними. Приземлились мы на крыше одного из небоскребов. Отсюда было достаточно дойти до гостевого лифта, который спустил меня и Марианетту на место встречи, что находилось буквально на этаже ниже нас. Двери медленно разъехались в стороны, впуская атмосферу предстоящего богатого вечера. Тихий гул голосов общающихся, приятная музыка, звон бокалов и тарелок. Здесь было достаточно много людей, и я не видел никого, кто был бы моего возраста. Люди, как и раньше, стояли группками, что-то обсуждая. Мужчины галантно вытягивали спины, женщины обмахивались веерами и прикрывали лицо, когда смеялись. Между ними, будто муравьи, бегали официанты и прислуга. Наше появление в первые минуты осталось незамеченным. «Ничем не отличается от вечера подростков», — вывел я свой вердикт. «Вечера для юных аристократов для того и проводятся, чтобы они знали, как будут выглядеть подобные встречи во взрослой жизни. Учились, привыкали, запоминали», — ответила Марионетта. «Куда нам?» — огляделся я. «Давай пока направимся к столу с закусками и шампанским, а там будет уже видно», — подсказала она. «Веди меня», — и я повел. Марионетта молча следовала за мной, словно ребенок, держась за локоть, украдкой оглядываясь по сторонам. «Это кто-то устроил?» – спросил я. «Да, вечер организован 5 домами города Перта Фронта. Сюда приглашены все аристократы, что есть в городе. Но вас раньше не приглашали. Можно сказать, что было некого приглашать. Я была не в том состоянии, чтобы выполнять свои обязательства перед домом в публичной сфере. Мы остановились у одного из многочисленных столов. Интересно, куда девается остальная еда?» – пробормотал я, взяв одну из закусок. Марионетта взяла бокал. «Выбрасывается. Кощунство. Поддерживаю. Могли бы отдать куда-нибудь», – посмотрела она на стол. «Ценность всего этого начинаешь понимать, лишь когда сам все теряешь и ищешь деньги, чтобы прокормить остальных. А вон и главы 5 семей». Она кивнула в сторону 5 мужчин, которые стояли небольшой группкой, что-то обсуждая. Рядом с каждым присутствовала женщина. Кроме Голда, насколько мне известно, та погибал во время охоты. Надо подойти и поздороваться, и поблагодарить за приглашение. Среди них есть те, кто поддержал ваше падение. Позволил я ей взяться за локоть и повел в их сторону. «На ты, Грант, не забывай», — напомнила она. «Да, есть». «Кто?» «Не скажу», — по-детски ответила она, улыбнувшись. «Только сейчас я начал замечать, как на нас обращают внимание остальные. Не все, но тех же крансильватских было трудно не заметить. 3 мужиков и старика. Особенно того, кто возглавил рейдерский захват. У него голова чуть ли не на 180 градусов повернулась вслед за нами. Была здесь и чета Сирани, чьих сына я побил во время дуэли. Они меня тоже провожали заинтересованным и недружелюбным взглядом. Некоторых я просто не знал, хотя большая часть мне была знакома. С ними должна буду поздороваться я, так как меня пригласили. Я тебя представлю», — предупредила Марионетта, когда мы подошли ближе. 5 глав семей со своими женами тем временем уже заметили наше приближение. Они продолжали разговаривать, как ни в чем не бывало, однако уже повернулись в полоборота, чтобы поприветствовать нас. «Господа», — сделала Марионетта легкий кивок. «Госпожа Барбинери», — они все как один сделали такой же медленный кивок, приветствуя ее. Неглубокий, совсем чуть-чуть склонив спины. Женщины повторили за мужьями. Голос взял один из мужчин, если я правильно понял, глава семьи фон Ларьер. «Рады вас видеть, госпожа Барбинери», — в добром здравии. Мы рады, что вы посетили наш скромный вечер. Давно мы с вами не виделись. К сожалению, давно, улыбнулась она. Я благодарна, что вы меня пригласили. Давно хотелось развеяться от домашних дел. Позвольте вам представить моего кавалера, Гранта Раковски. Я поклонился уже ниже, сложив руки на животе, как того требовал этикет. Мне же ответили кивком. Были ли они удивлены, что марионетка взяла с собой меня? Я не видел этого на их лицах. Возможно, не без помощи крансильватских им уже было известно, с кем она водит дружбу. «Добрый день, господа», — спокойно произнес я. «Мистер Раковски, вот так сюрприз», — улыбнулся глава дома Лори. «Честно признаться, мы не ожидали вас увидеть сегодня. Как поживаете? Слышал, вас задерживали за многочисленные нарушения. Камень в меня, но я даже не дрогнул в лице, услышав его слова. К сожалению, местные правоохранительные органы настолько плохо работают, что не могут даже записать фамилию правильно, по ошибке вызывая другого человека, а потом извиняясь. Но я не в обиде, все допускают иногда ошибки. Вот оно как», — протянул он с улыбкой. «Что ж, рад это слышать. Поговаривают, что сейчас прорыв был необычайно силен. Госпожа Барбинери», — уже подал голос глава семьи Голд, — «у вас как, все в порядке?» «О, благодарю вас за беспокойство, господин Голд, но у нас все в порядке. Мы готовы к обороне», — улыбнулась марионетта. «С некоторых пор у нас появилась возможность улучшить свою охрану, чтобы уже не полагаться на других охотников и военных. За счет крансильватских, вновь Лори, видимо, у них семейное, быть скользкими людьми. Благодаря крансильватским, я очень благодарна им. Они лично пришли проверить, насколько хорошо нам удалось построить оборону перед прорывом», — легко ответила она. «Что ж, надеюсь, у нас еще будет время поговорить, но засим я откланяюсь. Надо поприветствовать других. Мы распрощались. Все просто, не так ли?» — спросила марионетта. «Кто вообще они, Лори?» «Они владеют несколькими транспортными компаниями, и у них очень широкие связи во власти региона. Как ты заметил, люди они неприятные, но с ними приходится уживаться, так как здесь все друг от друга зависят. Я удивлен, что Голд среди них. Ничего удивительного. Он представитель охотников государя в этом регионе. Можно сказать, главный охотник города Перта Фронта. Хороший человек, прямой, но, как я и говорила, ему просто необходимо находить общий язык с другими. Тем временем мы гуляли по залу, между делом потихоньку приветствуя остальных присутствующих. От мало знакомых мне семей до тех, кого я уже знал и видел неоднократно. Почти все они отвечали достаточно дружелюбно, пытаясь скрыть, какого они действительно мнения о марионетте. Я видел по глазам, что многие из них не считают ее себе ровней. Скорее всего, думают, что ее статус теперь лишь формальность. И что удивительно, нас пришли поприветствовать даже крансильватские. Вот действительно кому стоило бы держаться подальше, так это им. Но лицемерие в этом мире было неотъемлемой частью жизни. Подобным эта жизнь мне не нравилась. Не было возможности увидеть врага и запустить ему в голову пулю. Приходилось улыбаться и строить вид, будто тебе действительно интересно их общество. Первый с нами, как самый главный, поздоровался старик. «Госпожа Барбинери, вот так сюрприз. Не ожидал вас встретить здесь», — кивнул он. «Господин Крансильватский, рада видеть вас в добром здравии», — кивнула она в ответ. «Позвольте сразу представить, Грант Раковски, мой кавалер на сегодняшний вечер». Я поклонился им, пусть и чувствовал себя при этом слегка униженным. Таким людям не кланяются, таким вгоняют пулю в голову. И будет возможность, я именно так и поступлю. Марионетта тем временем обратила свой взгляд на его сыновей с женами. Вернее, жены были только у двух, как я понял, старших. Третий был один. «Господа», — кивнула она, — они ответили ей тем же. И честно признаться, я был отчасти восхищен ее умением держаться, будто это не их семья напала на поместье. Продолжать улыбаться, говорить легко и без злости. «Грант Раковски», — протянул старик, посмотрев на меня, — «раньше мы не встречались, да?» «Не помню такого, господин Крансильватский», — покачал я головой. «Но ты точно встречался с моим средним сыном, Рейтом», — ответил тот, продолжая улыбаться. «Да, к сожалению, мне не удалось поздороваться с ним, как подобает. Он слишком спешил. Здесь уже перекосило Рейта, но тот ничего не ответил. А я пытался понять, будут ли меня пытаться вызвать на дуэль или нет. Все же пришла», — не спускал с гостей взгляд глава дома фон Ларьер. «Значит, сил у нее прибавилось. Она явно оживилась и расцвела, заметила его жена. «Я ее один раз видела после произошедшего, и тогда она была лишь тенью самой себя. Больно смотреть было, а сейчас ходит, буквально дышит здоровьем. Еще и с этим Раковски. Мне кажется, что уже вообще везде. Скоро будешь заходить к себе в туалетную комнату и видеть его», — хмыкнул Ардин Лорье. «Думаете, они занимаются приятным времяпрепровождением?» «Скорее всего», — ответила одна из женщин. «Она не стара и приятна, а он молод и явно крепок, если верить вашим рассказам. То, что марионетка была приятна, здесь мог согласиться каждый мужчина. Едва она появилась перед ними в платье, каждый нет-нет, да бросил взгляд на ее грудь, которая и до этого была не маленькой, а сейчас еще и приподнята платьем. Естественно, всем мужчинам в этой компании было бы любопытно взглянуть на нее без одежды, о чем никто, естественно, не признается. Или они сотрудничают вместе», — произнес задумчиво Голд. «Мы ведь до сих пор ничего так и не узнали о нем, несмотря на то, что теперь этот парень ввязался в криминальную войну». «Он связан с криминалом», — уточнила женщина из дома Даркмод. «Не знаю, Валерия, но у смотрящего горят склады и магазины, а люди гибнут десятками. А парень жив, здоров и продолжает учиться, как ни в чем не бывало. Это лишь значит, что у него есть ресурсы вести подобные войны, как и есть ресурсы защищать дом Барбинери», — ответил глава семьи Шниердент. «Не зря тогда все подозревали, что он может быть из спецслужб. Это не просто мальчишка, который имеет талант пробиваться наверх. У него за спиной или какой-то куратор из столицы, или свои собственные достаточно внушительные силы. Едва появился он, марионетка тут же вернула контроль над своими тремя несчастными предприятиями и сократила на 1/4 личную гвардию крансильватских. А вон и сами крансильватские», — кивнул Ардин Лорье. «Предъявят претензии или будут улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. А что им предъявлять? Что они не смогли отобрать бизнес и были избиты одинокой женщиной на ее же территории? От позора не отмоются. Думаете, у них теперь есть своя маленькая армия, чтобы не бояться их?» — спросила другая женщина. «Гвардия? Вполне», — кивнул глава дома Даркмод. «У парня есть ресурсы и немаленькие. А значит, теперь они есть и у Марианетты. Они явно теперь работают вместе. Того глядишь, и она может припомнить старые обиды». Все смолкли, вспоминая те дни, когда ее семью уничтожали, но никто так и не вступился за них. Кому-то было не до этого, кто-то не хотел проблем и портить отношения с влиятельными домами столицы, а кто-то в этом еще и участвовал. «От крови устанем отмываться», — негромко произнес Джефферсон Голд. Он слушал все эти слухи и не верил, что такое может произойти. Однако дома, которые считали себя самыми умными и сильными, долго не жили. Всегда должен был быть запасной план. Например, дочери, которые помогут установить кровное родство и обезопасить от войны. А главы семей тем временем продолжали наблюдать за гостьей. Глава 66. «Да, мой сын рассказывал о вас», — окинул старик взглядом меня с ног до головы. «Лучший по математике, победитель Олимпиады. Вы очень заметная и очень занимательная личность, юноша, что иногда может выйти боком. Не сказать, что я бы хотел подобного, господин Крансильватский. Просто так выходит. Я бы на вашем месте был бы чуть-чуть спокойнее и рассудительнее. Молодые всегда хотят всегда и сразу, но это до добра не доводит. Я знаю по себе, уж поверьте. Поэтому лучше несколько раз подумать, прежде чем толкаться локтями. Прислушайтесь к совету старика. Непременно. Занимайтесь чем-нибудь. Учусь, общаюсь с Марианеттой». «О, так вы уже на «ты», это очень мило», — посмотрел он на нее. «Рад, что для вас жизнь продолжается, госпожа Барбинери. Как говорится, не стоит зацикливаться на прошлом». «О, не беспокойтесь об этом», — ответила она с улыбкой. «У меня большие планы на будущее. Рад это слышать. Что касается вас, юноша, то я слышал, что ваша прошлая встреча с моим сыном прошла не очень удачно». «Да, он не постучался в дверь, когда пришел к нам. Я лишь немного напомнил ему о правилах приличия, не более». «Немного, а вы дерзкий молодой человек», — заметил старик. С его сухих губ не спадала улыбка. «Не могу сказать про себя того же, господин Крансильватский. Я живу, учусь, отстаиваю свои интересы, не более», — покачал я головой. «Такие люди пригодились бы в любой семье. Намек на присоединение к ним, да, но я вижу по его глазам, старик понимает, что я никогда на это не соглашусь. Я уже нашел семью, в которой я пригожусь, мистер Крансильватский». «Барбинери?» — бросил он взгляд на невозмутимую Марианетту. «Именно. А вы не боитесь, Что с вас спросит за содеянное, молодой человек? В этом мире любой поступок имеет последствия. Тогда бы я предпочел знать, сколько в вашей личной гвардии людей, господин Крансильватский. Зачем это? Я смог даже заставить его немного удивиться, хотя ответ был банален. Чтобы потом не пришлось созваниваться с вами при пересчете всех желающих спросить, ответил я невозмутимо. Повисла тишина, после которой он рассмеялся. Ваш язык остер, молодой человек, остер, погрозил он пальцем. В этот момент вмешалась марионетка. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, господин Крансильватский, но нам надо еще поприветствовать других гостей. Да-да, я понимаю, понимаю, закивал он. Тогда не смею вас больше задерживать, госпожа Барбинери. Хорошего вам вечера, надеюсь, что мы еще пообщаемся. Непременно, кивнула она ему и подхватила меня за локоть, намекая, чтобы я уводил нас отсюда. Мне повторять второй раз было не обязательно. Я повел Марианетту прочь от старика, чувствуя себя странно. Она молчала, пусть и выглядела столь же безмятежной, как и прежде, будто не разговаривала с теми, кто приложил руку к разрушению ее семьи. «Ты хорошо держался», — негромко похвалила она меня. «Там не было ради чего держаться, Марионетта», — ответил я. «Просто старик, просто борзая семья». «Борзая семья», — рассмеялась она. «Так это ты видишь, я другого не понимаю. Как вы можете улыбаться им после того, как они сделали подобное с вашей семьей и пытались еще и ограбить? Игра, это все игра, Грант. На людях ты улыбаешься, приветствуешь всех, желаешь здоровья, а за спиной грызешься и дерешься. Приходится следовать правилам, чтобы не скатиться в анархию. Это все лицемерие». Естественно, не стала она отрицать. «Будь уверен, что у меня было не меньше желания наброситься и выцарапать им глаза, чем у тебя. Но надо ходить с гордо поднятой головой и показывать, что тебя ни капельки не трогают их попытки задеть. Гордость и достоинство. Мне сложно связать гордость и достоинство с этим обществом», — ответил я, окидывая взглядом зал. «Зачем они подошли к нам? Посмотреть на тебя», — просто ответила Марионетта. «Оценить, взглянуть на твой характер, на твое умение держаться. Это очень важно, ведь все всегда зависит от главы семьи. Я не глава вашей семьи, но ты нас защитил, а значит именно ты стоишь между мной и их семьей. Умеешь ли ты держать себя в руках, будешь ли лебезить или говорить четко и прямо? Показываешь страх или уверенность? Это очень важно, чтобы понять, чего ждать от тебя. Да и думаю, что главе Крансильватских было просто интересно лично взглянуть на того, кто едва не забрал у него среднего сына. У нас будут проблемы, рано или поздно они точно будут. Но сейчас Крансильватским требуется собрать силы, оценить угрозу и решить, стоит ли с нами вообще связываться. С одной стороны, на их репутацию бросили тень, что может плохо сказаться на попытке создать собственный дом. С другой, потери могут перевесить все преимущества. Поэтому оценить тебя, будешь ли ты сразу готов вцепиться им в горло, почувствовав угрозу своим интересам, для старика было важно. Он оценил, о, он хорошо тебя оценил, рассмеялась она. Мы ходили медленно по залу, где Марионетта показывала мне присутствующих. Она знала здесь почти всех, рассказывала, кто чем занимается, какое имеет влияние в обществе и с кем мне стоит познакомиться, а кого избегать. А ты не хочешь с ними поздороваться? Поинтересовался я. Это будет выглядеть неловко, если я буду к каждому подходить и здороваться, не находишь? Будто бегаю по залу и пытаюсь подольститься, ища поддержки. Нет, мы ни за кем не бегаем, у нас есть гордость, и с кем надо, мы поздороваемся. К тому же у нас есть ты. Я, ты, кивнула она с улыбкой. Ты вызываешь интерес у людей, а потому они точно захотят лично с тобой перекинуться парочкой слов. А теперь так, видишь тех дам, что стоят вместе? Я нашел взглядом группу женщин, человек 7, что переговаривались между собой, бросая на нас косые взгляды. Да, надо подойти к ним и поздороваться. Оставишь меня с ними, пожалуйста? Не думаю, что они хотят нашего общества. Дело не в том, что они хотят. Дело в том, чтобы ты должен показать. Показать, что у тебя все хорошо, что ты не сломлен и полон сил. Никто не должен видеть твоей слабости, потому что как ты себя покажешь, так к тебе и будут относиться. Даже если все знают, что ты не можешь дать сдачи. Ну сейчас-то это не так, улыбнулась Марионетта. Сейчас у меня все хорошо, я полна сил и стремлений. Будущее ждет, как говорил мой муж. Ее умение двигаться вперед, несмотря на то, что она потеряла все, вызывало уважение. Как и то, что марионетка продолжала улыбаться в лицо всем тем людям, которые ее ненавидели. Я отвел ее к женскому обществу, которые по большей части пытались оценить меня, а не ее. «Господа», — кивнула она, — «рада видеть всех вас в добром здравии». «Госпожа Марионетта», — кивнули они в ответ, не спуская с меня глаз. «Позвольте представить, мистер Раковский, очень целеустремленный и перспективный молодой человек». «Перспективный», — улыбнулась одна из них. «Марионетта, неужто тебя потянуло на молодых? Ох, Алиси, скрой свою зависть», — рассмеялась она, отмахнувшись грациозно рукой. «Мы лишь работаем вместе». «Над чем же?» — улыбнулась другая. «Над всем», — ответила та весело. «Грант, Грант, Грант, Грант, я где-то о вас слышала». Одна из присутствующих внимательно вглядывалась в мое лицо. «Наверное, оттуда же, откуда и все. В полиции ошиблись и вместо опасного преступника задержали меня, а потом долго извинялись», — ударил я наперед. «Полиция, а вы опасен, молодой человек, не опаснее коварных женщин, госпожа», — слегка поклонился я, и женское общество на пару с Марионеттой рассмеялись. Все женщины смотрели на меня заинтересованным взглядом. Одна даже подмигнула мне, но я чувствовал себя, как человек, которого растянули на операционном столе и хотят вскрыть ради интереса. И тем не менее Марионетта смогла завладеть их вниманием, позволив мне ретироваться. И если быть честным, то я чувствовал себя куда спокойнее и увереннее в мужском обществе, чем в женском. Еще в империи я уяснил для себя одно: женщины были не менее коварны, чем хаос. У нас были женские ордена, как дочери войны, и пусть они были слабее орденов космодесантников, это не мешало соперничать с другими на равных.